Глава 7. Профессиональное избиение. В тот же момент повисла гробовая тишина. Все замолчали. Кто? Му Фэнчунь? Гайр? Авилам? На сегодняшний день они все были настоящими знаменитостями в научных кругах. Му Фэнчунь и Гайр оба считались авторитетными фигурами в математическом научном сообществе, а также имели глубокие познания в области физики. Авилан же являлся известным физиком-теоретиком, а также вице-президентом Академии наук Империи Аслан. Это шутка такая? Как эти трое могли оказаться на Земле? Однако в этот момент в самом конце зала трое человек встали со своих мест. Присутствующие на лекции все время смотрели вперед и не обратили внимания на трех стариков, сидевших позади. «Кажется, эти люди действительно похожи. Ага». «Гайр на самом деле напоминает дедушку с рекламы KFC!» Присутствующие быстро поглядели в скайлинки и воочию убедились, что старики – те самые великие ученые. В один миг раздались бурные аплодисменты. Весь зал оказался очень взбудоражен, помещение наполнилось радостными возгласами и овациями. Как такое вообще возможно, чтобы трое знаменитых ученых Млечного Пути удостоили посещением военную академию Ареса? Даже Академии наук Солнечной системы такое было не по силам. Го Дун Лян вытаращил глаза и раскрыл рот от изумления. Конечно, он знал этих троих, только вот они не знали его. Гайр направился к нему, попутно оценивая его с ног до головы. «Откуда вы? Не притворяйтесь, что не понимаете». «Доктор Гайр, я декан из столичного университета». «Декан чего? Может, факультета шуток?» «Ай-ай, а такой человек, как вы, еще и преподает. Не нужно обманывать учеников!» Гайр был знаменит своим взрывным характером, и его никак нельзя было провести хорошими манерами. А по сравнению с этим Го Дун Ляном даже Дун Сюзу не был настолько уж плох. Тот хоть что-то из себя представлял, а этот... Он явно пример того, как надо искать неприятности. Даже Му Фэнчунь не выдержал и сказал... «Чтобы заниматься наукой, сначала надо стать человеком. А у тебя ни души, ни сердца. Какой из тебя педагог?» «На Аслане тебя бы уже давно уволили», – произнес Авилан, помотав головой. «Неудивительно, что на Земле развитие науки такое медленное. Подобные люди захватывают высокие посты, а талантливые им подчиняются». «Сяо Фэй, пойдем с нами», – улыбнулся Авилан. «Учитель, после вас», – ответила девушка. Этот человек был преподавателем Сяо Фэй во время ее учебы в Империи Аслан. Земля в вопросе науки была очень консервативна. Очень часто многие идеи даже не рассматривались и не изучались, а даже разрушались. На кафедре теперь собралось 5 человек. Кто бы мог подумать, что Ван Джен в итоге привлечет к лекции этих трех мастодонтов в области науки. Уже никто не обращал внимания на Го Дун Ляна, у которого тем временем начала кружиться голова. Сначала Ван Джен был решил, что раз четверо таких именитых ученых поднялись на сцену, то ему можно пойти и посидеть в зале. Но как бы не так. Тему выступления все-таки полностью курировал он. 5 человек сразу же начали свои обсуждения, ссылаясь на различные открытия математики и физики. Дошло даже до того, что прямо на месте ученые начали проводить вычисления, продолжая спорить на разные другие темы, возникающие по ходу разговора. Изначально рассчитывалось, что на одну лекцию будет отведен 1 час. Но обсуждение темы Ван Джена сильно затянулось и продолжалось уже 5 часов. Зал был переполнен, многие стояли на ногах. Обычно в зале размещались 1200 человек, но сейчас здесь набилось более 2000 заинтересованных. За окнами также толпились люди. Все снимали на скайлинке. Немногим ранее общаясь с Ван Дженом по скайлинку в группе «Кафе путешествия», Му Фэнчунь сообщил, что он и другие хотели бы посетить Землю. Парень подумал, что старики просто размышляли об этом, без конкретной цели, и не особо зацикливался на этом. Он упоминал о том, что скоро будет проводить свою первую лекцию, но совершенно не ожидал, что эти старые пройдохи решат заявиться на нее. Они держали это в секрете даже от него до начала сегодняшнего дня. Именно поэтому такое событие стало действительно сюрпризом для всех. Если бы Го Дун Лян знал, что старина Му и остальные приедут, он бы не оказался в таком сложном положении. Сначала дискуссия 5 умов еще хоть как-то проходила под какими-то условными рамками. Но Вилан так заинтересовался гипотезой Ван Джена, что разошелся не на шутку. Эти размышления о 13-мерном измерении оказались очень интересными. На самом деле, идея не была придумана Ван Дженом, просто ни у кого прежде не было такого ясного хода мышления. Кто бы мог подумать, что просто брошенная мысль окажется на деле столь стоящей. Стало понятно, что на обсуждение лекционной темы Ван Джена и 5 часов будет недостаточно. А Вилан не смог сдержать улыбку. «Прежде, когда старина Му и Гайер расхваливали вас, молодой человек, я искренне полагал, что они слегка приукрашивают, но сегодня я сам убедился. Новое поколение идет на смену старому. Как вслед одной волне всегда идет следующее». «Учитель Вилан, вы перехваливаете меня? Ведь даже из сегодняшних наших обсуждений я узнал очень много нового». «А ладно, ладно, хватит уже. А то вы оба как в той поговорке «Кукушка хвалит петуха», — рассмеялся Гайер. «Старина Му, что скажешь? Нашему клубу надо бы организовать недельные научные игры, раз мы здесь. А приглашаю всех желающих принять активное участие. Будет действительно интересно». Старина Му улыбался. Он с радостью отдавал всего себя в исследования, преподавание и связанные с этим развлечения. Эта поездка на Землю была совершена также для расширения своего кругозора. Границы мышления настоящего деятеля науки не могут быть ничем ограничены. Находящиеся в зале люди радостно закричали. Предстоящие события должны были оказаться настоящим фестивалем науки для каждого учебного заведения Солнечной системы, после которого еще много лет не придется переживать о поддержании интереса к знаниям среди молодежи. Также теперь уж точно все узнали, что Ван Джен стал самым молодым резидентом клуба лучших ученых мира. А для такого человека стать хорошим преподавателем окажется как раз плюнуть. Что же касается Годун Ляна, ему так просто ничего с рук не сошло. Надзорные органы столичного университета вмешались в его исследования и обнаружили, что этот человек не только нагло и незаконно пользовался работами студентов, но и брал взятки, а еще и похабно приставал к молоденьким студенткам. Совсем скоро на него завели уголовное дело, и, похоже, оставшуюся жизнь ему придется прожить в тюрьме. Предстоящий маршрут Му Фэнчуня и остальных был очень насыщенным. Это была их первая поездка в Солнечную систему, из-за этого предстояло посетить множество мест, ту же Академию наук Федерации Солнечной системы. Раз уж они здесь, отмахнуться от нее просто так никак не получится. Но всем было ясно, для чего они прилетели. Старики хотели помочь Сяо Фэй поднять свою репутацию в глазах научного мира. Ван Джен не имел к этому отношения, просто они не могли пропустить первую лекцию парня. Гуд также выразил общее отношение учебной администрации к произошедшему событию, заявив, что не стоит раздувать шумиху из ничего. Наука и процесс обучения требуют относительно спокойной среды. Из-за этого средствам массовой информации пришлось переключиться на общую тему, касающуюся улучшения всей научной атмосферы на Земле и в Солнечной системе. Конечно же, это не могло помешать Ван Джену нехотя стать маленькой знаменитостью у себя на кампусе. Хотя фактически он ей стал уже после состязаний между 3 военными академиями. Только лишь однажды, когда Ван Джен шел по дороге в сторону общежития, его окликнула симпатичная девушка, назвав учителем. Он подумал тогда, что она его с кем-то перепутала, и прошел мимо. Но все же, когда тебя называют учителем, это круто. В ЗВ земного региона вышло новое обновление. Большинство игроков знали, что конкретно они в нем увидят. На тестовом сервере уже все было показано. Новые скины для мехов, обновленные версии мехов Империи Абидан, новые модели, новые карты. Также собирались исправить некоторые баги в самой системе и так далее. Все в первую очередь хотели попробовать эти новшества. Богатенькие геймеры, понятное дело, сразу же обновили свой ангар как новыми мехами, так и новыми скинами для них. Квин был мажором из мажоров. Его аккаунт в ЗВ имел уже бриллиантовый ранг. Он искал себе достойного напарника для хорошей игры, но сами ранги также разделялись, из-за чего у него всегда были с этим проблемы, ведь сам он являлся уже бриллиантовым игроком 5 уровня. Парень в первую очередь решил выкатить новый мех от Империи Абидан. После каждого большого обновления все игроки по большей части пробуют играть именно на новых моделях. Но сам Квин уже имел опыт игры на выбранном мехе благодаря тестовому серверу, и потому мог продемонстрировать всю его силу в полной мере. Как это могло не радовать? Он уже устал ждать этого обновления, и ему не терпелось попасть на какую-нибудь новую карту. Во время одной из битв перед ним вдруг выскочило окно запроса. «Первоклассная красотка хочет добавить вас в друзья. Вы согласны?» Он глянул на профиль первоклассной красотки и не мог не улыбнуться. Это действительно была очаровательная девушка с очень красивыми глазами. И хотя на её лицо был нанесён макияж, а на глазах цветные линзы, она всё равно вполне заслуженно выбрала себе такой ник. «Привет, красотка! Будем друзьями! Принимаю!» произнёс довольный Квин. Ему на самом деле было неважно, что она была очень красива. У него имелось так много денег, что он мог позволить себе завоевать любую девушку. Главным было то, что эту привлекли его личные навыки. Партия была окончена. Квин только вышел из неё, как ему сразу же пришёл запрос от другой девушки добавить её в друзья. Он сразу же его принял и согласился на приглашение объединиться с ней в команду. С девушками можно веселиться по-разному, но, честно говоря, Квину было плевать как. Он просто имел слабость к прекрасной половине человечества. К тому же, если девушка обладала некоторой таинственностью, это ещё лучше. В паре с ней он сыграл на своём новом мехе Империи Абидан, разгромив противников на таких же моделях. Квин завершил партию, и его спутница позвала свою подругу, которая выглядела ещё симпатичней. В итоге в его группе оказалось две девушки. Одна платинового ранга третьего уровня, а другая – ранг серебро третий уровень. Девушки хотели продолжить сражаться, но Квин почувствовал, что при таком раскладе они могут угодить на противника выше рангом и, скорее всего, проиграют. И в этот момент ему пришло уведомление об онлайн-статусе игрока из списка его контактов. Это был его напарник, игрок экстракласса. «Привет, давай с нами! Тут есть две красотки!» Его напарник не был каким-то там неизвестным чуваком. Это был принц. Принц обрадовался. «Квин, братишка, ты опять мучишь романа налево и направо? Ха-ха, погоди секунду, я хочу опробовать нового меха». «Опробовать? Его что ли не было на тестовом сервере? А в этот раз в обновлении появился незаявленный ранее мех ОМГ Борей. Бог ветра. Посмотри ознакомительное видео, он очень оригинален в своих движениях». Принц прославился приёмом «Один удар, двойное убийство». Приём был крут тем, что позволял мгновенно преодолевать большое расстояние и наносить внезапную атаку с любой позиции. Даже если противник прекрасно знал, что у принца есть такой козырь, и с осторожностью готовился к нему, он всё равно в итоге попадался на удочку, потому что принца невозможно было остановить. И вот с обновлением появился ещё один мех, у которого были свои способности скоростного перемещения. Стоит отметить, что не любой мог выполнить технику принца. Многие пытались этому научиться, но в итоге ни у кого ничего не вышло. Кто-то даже просил самого принца научить этому приёму, но и он не смог им помочь в этом. В итоге это лишь подтверждало, что в мире есть талантливые люди, которые в чём-то превосходят всех остальных. «ОМГ? Что за компания? Асланская?» спросил Квин с сомнением. Даже если это и так, разве у принца уже не было своего меха? Зачем ему учиться играть на новом? Принц улыбнулся. «Какая асланская? Это земная компания. Они производят Геракла. И я надеюсь, их новая модель окажется действительно достойной». Принц сказал это искренне. Если он хочет использовать один удар двойное убийство, то он должен делать это на своём любимчике. К тому же из-за того, что он часто использовал электроразрядную алебарду, противники начали банить его короля войны, а на другом мехе его сила сразу же уменьшалась на треть. Если же у него появится ещё один постоянный мех, то противнику окажется уже не так легко подпортить ему жизнь, так как ему придётся выбирать. Если он забанит всех любимчиков принца, у его напарника останется большое преимущество. Так что такая тактика в любом случае должна была себя окупить. Квин улыбнулся. «А давай уже играть. Неважно, что там за мех. Ты в любом случае гарантия нашей победы». А про себя он думал. «ОМГ? Что-то припоминается. Они производят сельскохозяйственных мехов. Да уж, похоже, будет весело».